Глава 39. Алекс Васин без трусов. Алиса. Волосы, сережки, шапка. Света забраковала все ответы Васина. Он иссяк и больше ничего не мог придумать. Загадка и правда очень сложная. Лично я не знаю на нее ответ. Кроме гимнастов-наездников, ничего в голову не приходит. Еще одна попытка, и все. Выдала Елена. Она прямо-таки наслаждалась происходящим. Еще бы, такое развлечение. Смущенный Васин с обнаженным торсом пытается избежать необходимости стянуть штаны. После долгих раздумий жених все же решился на последнюю попытку. Все время, пока он ломал голову, он бросал на меня умоляющие взгляды, но я лишь пожимала плечами. Я не могу ему подсказать. А афера со срочным звонком, боюсь, не прокатит. Девочки его просто так не отпустят. «Йог верхом на слоне», — обреченно произнес Васин. Он даже не надеялся, что ответ верный. «Неправильно», — резюмировала Света. Васин перешел в наступление. «Девочки, давайте придумаем для меня другое наказание, любое, не связанное со сниманием штанов». «Ну уж нет», — сказала Елена. «Ни за что». Поддержала ее Алина. «Ваша застенчивость даже кажется милой», — заметила Ольга. «Мы же перешли на «ты».» Он улыбнулся ей самой сахарной из своих улыбок, пытается очаровать и перетянуть на свою сторону. «Ах, да. Так вот, лично меня вид мужчины в трусах ничуть не смущает». «Конечно, ты на работе повидала всякого», — вставила Алина. «И в трусах, и без трусов, и с кишками наружу». «Я педиатр, так что про кишки ты ошиблась». «Ну да, во время учебы и практики чего только не насмотришься», — призналась Ольга. «Я думаю, договоренности надо выполнять. У нас загадки на раздевание, значит, надо раздеться». Лично я не ожидала от нее такого высказывания. Думала, она будет против этой вакханалии. Она же наш голос разума. Неужели и на нее подействовал вид мускулистого торса Васина, и она жаждет увидеть больше? Атмосфера накаляется. «Ты видел нас в купальниках, так что будет вполне справедливо, если мы увидим тебя в трусах». Алина не только легко перешла на «ты», она вообще без проблем нарушала личное пространство Васина, как бы между делом похлопывая его по плечу. «Я так не думаю». Выдавил он и поднялся. Он бросил взгляд в сторону двери, и я поняла, что он замыслил побег. Девочки тоже это поняли и окружили его плотной толпой. Мне пришлось подняться с дивана и устроиться на его спинке, чтобы видеть, что происходит. Если Васина начнут рвать на сувениры, придется применить крайние меры. Но какие? Как я могу остановить толпу разгоряченных, не в меру развеселившихся девиц? «Снимай штаны!» Скандировал хор девичьих голосов. Даже скромница Света принимала в этом участие. Даже Василиса, которая в начале вечера по своему обыкновению держалась в стороне. Меня осенило. Я взяла в руки бутылку шампанского, которая стояла на столике в углу вместе с бокалами и закусками. Видимо, невесты планировали отпраздновать окончание первого конкурса. Пока я разматывала проволоку и снимала фольгу, девочки, в частности Алина и Елена, беззастенчиво лапали Васина. Он отбивался как мог, но грубую силу применять не решался, так что Алина уже тянулась к застежке его штанов. Через головы девушек Васин умоляюще посмотрел на меня. Я помахала ему бутылкой, а потом, устроив ее поудобнее, дном на животе, попыталась вытолкнуть пробку. Мне никогда раньше не приходилось самой открывать шампанское, и я немного боялась, вдруг бутылка взорвется у меня в руках. Но до этого было очень далеко, пробка ни в какую не хотела двигаться. Васин уже не отбивался от девушек. Ему пришлось вцепиться в свои джинсы двумя руками. И тут я подумала, а что было бы, если бы он их отпустил? Как среагировали бы девушки, если бы Васин внезапно предстал перед ними, в чем мать родила? Испугались? Удивились? Засмеялись? Понятно, что голому человеку не хочется наблюдать ни одну из этих реакций. Пробка сдвинулась с места, а потом резко выстрелила, и угодила Васину ровно в центр лба. Я видела все это как в замедленной съемке. Вот пробка отлетает от головы обалдевшего жениха. Вот он инстинктивно поднимает руки вверх. Расстегнутые джинсы ползут вниз, но останавливаются на самом интересном месте. Потому что девочки тоже испугались хлопка и отрикошетившей пробки и отцепились от его штанов. Собственно, примерно на это я и рассчитывала, хватаясь за бутылку. Хотела отвлечь публику и дать своему начальнику возможность достойно покинуть поле боя. Отвлекла, залепив ему пробкой в лоб. И все же Васин довольно быстро сориентировался. Он подхватил сползающие джинсы и, путаясь в штанинах, помчался к выходу. Это было незабываемое зрелище. Пару раз сверкнули голые ягодицы, вернее, их верхняя часть. Алина закричала: «Лови его!» Он дернулся, как подстреленный заяц, и едва не упал, споткнувшись на ровном месте. Елена хохотала, упав на диван. К ней присоединились другие девочки. На меня тоже напал приступ истерического смеха. Мы смеялись, как заведенные, минут 10, и наш громкий хохот разносился по всей округе. А потом мы выпили шампанского, не зря же я его открыла, и развеселились еще больше. Гвоздем нашей спонтанной вечеринки стали воспоминания о неподражаемой заднице Васина и его испуганных глазах. «Теперь он точно ни на ком из нас не женится», выдавила Алина, держась за живот, который уже болел от смеха. «Ну почему же? Не все участвовали в этой вакханалии», произнесла Василиса. «Да ты что?» Алина сверкала глазами, наступая на соперницу. «Стриптизерша вела себя скромно. А кто говорил, что стрип-дэнс — это пошло, а сама?» «Девочки, не ссорьтесь», примирительно произнесла Ольга. «Она меня обманула, отговорила танцевать откровенный танец и станцевала его сама». «Не факт, что ее танец понравился ему больше, чем твой торт», выдала Елена. «Уверена, стриптизерш он повидал на своем веку немало, а вот гимнастки-кулинарки ему вряд ли встречались». На эту тираду Василиса обиженно фыркнула и гордо удалилась в свою комнату. «Алина, ты что, серьезно планируешь выйти замуж за Васина?» — спросила Ольга. «Ну, почему бы нет?» «Лично я поехала сюда просто, чтобы отдохнуть». «А я, чтобы развлечься. И я ни капли не разочарована», — произнесла Елена. «Давно так не смеялась». «Он забыл мой торт», — сообразила Алина. «Да он много чего тут забыл». Наташа кивнула на носки и кроссовки Васина. «Придется это все ему отнести», — произнес кто-то из девочек. И они все посмотрели на меня. Только я знала, в каком номере живет Васин. Он предусмотрительно скрывал свое местонахождение от невест. «Ну ладно, отнесу ему торт, носки, кроссовки и... что он еще тут потерял? Свою невозмутимость?» Алекс. Пожалуй, в моей жизни не было более позорного бегства. Я избежал участи быть насильно раздетым беззастенчивыми девицами, но чуть сам не потерял штаны, когда улепетывал с места событий. Выскочив из бунгало под крики и улюлюканье, я отбежал на безопасное расстояние и остановился. Застегнул, наконец, джинсы, отдышался, пришел в себя. Из дома невест доносились взрывы гомерического хохота. Я представил, как они сейчас корчатся от смеха, вспоминая произошедшее, и тоже рассмеялся. Это было что-то невообразимое. Кому рассказать, лопнут со смеху, в самом прямом смысле. Глеб бы 3 дня хохотал, если бы узнал о сегодняшнем происшествии. Может, когда-нибудь я его порадую. А сейчас надо идти в номер. Я пошарил по карманам и с облегчением обнаружил карточку-ключ. Отлично. Не придется обращаться к администратору за новым. А вот телефона у меня нет, он остался на диване. И я совершенно точно не планирую за ним возвращаться. Я продефилировал по гостиничному холлу босиком, без футболки и даже без ремня, в одних немного сползающих джинсах. С таким видом, как будто это в порядке вещей. Когда попадаешь в неловкую ситуацию, главное — вести себя уверенно. И тогда все поверят, что ты все делаешь правильно. Жаль, я не последовал этому правилу в бунгало невест. Надо было сообщить, что на мне нет белья и что я все равно готов снять штаны, раз проиграл. Сказать это совершенно невозмутимо и начать расстегивать молнию. Уверен, они бы смутились гораздо сильнее меня и сами попросили бы меня прекратить. Почему же я так растерялся? Может, потому что там была Алиса, смотрела на меня своим насмешливым взглядом. А потом внезапно пришла на помощь. Только благодаря ее меткому выстрелу я смог избежать страшной участи публичного насильного оголения. Кстати, о выстреле. Я уже был в номере и направился в ванную, чтобы посмотреть в зеркало. Кажется, шишки не будет. Хотя красное пятно ровно посередине лба имеется. Моя секретарша — отличный стрелок. Не успел я принять душ и переодеться, как в дверь постучали. Наверное, это Алиса. Принесла мой телефон и остальные вещи. Я распахнул дверь с радостной улыбкой, уверенный, что на пороге стоит моя секретарша. Но это была не она. Ко мне пришла Василиса. Как обычно, с косой, в скромном платье. Как будто это не она танцевала почти стриптиз сегодня вечером.